В военной школе Хиллтоп ученикам явно прививали уважение к старшим. Может, поэтому-то Тереза и определила Уэсли сюда. Ей было бы очень кстати, если бы сына заставили ее уважать. Мальчик открыл дверь в большую комнату. За столами, отгороженными небольшим барьером, сидели две женщины. «Пожалуйста, сэр», — сказал паренек и, щелкнув каблуками, ловко повернулся кругом и вышел в коридор. Томас подошел к ближайшему столу. Женщина подняла глаза от лежавших перед ней бумаг. «Что вам угодно, сэр?» «У меня здесь учится сын», — сказал Томас. «Моя фамилия Джордах. Мне хотелось бы поговорить с кем-нибудь из начальства». Женщина странно поглядела на него. Точно его фамилия говорила ей о чем-то не слишком приятном. Потом поднялась. «Я доложу о вас полковнику Бенбриджу, сэр. Посидите пока». Она указала на скамейку у стены и прошла к двери в другом конце комнаты. Женщина была тучная, на вид лет 50, чулки на ногах перекручены. В военной школе Хиллтоп не искушали молодых солдат женскими прелестями. Через несколько минут женщина вернулась, открыла в барьере небольшую дверцу и сообщила: «Полковник Бенбридж ждет вас, сэр». Она провела его в конец комнаты, и когда он вошел в кабинет, закрыла за ним дверь. В кабинете полковника Бенбриджа по стенам тоже висели флаги, а еще висели фотографии генерала Паттона, генерала Эйзенхауэра и самого Бенбриджа, сурового воина в походном мундире, с биноклем на груди, в каске и с пистолетом. По-видимому, снимок был сделан во время Второй мировой войны. Полковник, поднявшийся из-за стола, чтобы пожать руку Томасу, был сейчас в обычной военной форме. Он выглядел худее, чем на фотографии. Был почти совсем лысый, носил очки в серебряной оправе, на нем не было ни оружия, ни бинокля, и вообще он походил на актера, играющего в пьесе про войну. «Добро пожаловать в Хиллтоп, мистер Джордах», — сказал Бенбридж. Хоть он и не стоял по стойке смирно, но создавалось именно такое впечатление. «Присаживайтесь». На лице у него было несколько странное выражение. Пожалуй, такое же, как у швейцара в доме Рудольфа. «Если я задержусь в Нью-Йорке надолго, мне, наверное, придется сменить портного», — подумал Томас. «Не хочу отнимать у вас много времени, полковник. Я приехал повидать своего сына Уэсли». «Да, конечно, понимаю», — сказал Бенбридж, слегка запинаясь. «Сейчас будет перерыв в занятиях, и мы за ним пошлем». Он смущенно откашлялся. «Очень приятно наконец-то увидеть в нашей школе кого-нибудь из семьи этого молодого человека. Я правильно понял, вы его отец?» «Да», — ответил Томас. «Я именно так и сказал вашей секретарше». «Простите мой вопрос, мистер Джордах». В замешательстве полковник глядел на портрет Эйзенхауэра. «Но в заявлении о приеме Уэсли в школу было ясно сказано, что его отец умер». «Дрянь», — подумал Томас. «Подлая, ничтожная дрянь! Как видите, я жив», — сказал он. «Да, я вижу», — нервно ответил Бенбридж. «Вероятно, вкралась какая-то ошибка, хотя непонятно как». «Несколько лет я жил за границей», — перебил его Томас. «У нас с женой плохие отношения». «Даже если так...» Бенбридж суетливо похлопал ладонью по маленькой бронзовой пушке, стоявшей на столе. «Конечно... не полагается вмешиваться в семейные дела, а я не имел чести познакомиться с миссис Джордах. Мы с ней только переписываемся, но ведь она та самая миссис Джордах, да?» — безнадежно спросил Бенбридж. «Та, что занимается антиквариатом в Нью-Йорке?» «Возможно, среди ее клиентов есть и антиквары, я не знаю», — ответил Томас. «Короче, мне хотелось бы повидать сына». «Через 5 минут занятие кончится», —— сказал Бенбридж. — Я уверен, что он будет рад вас видеть. Очень рад. При сложившихся обстоятельствах встреча с отцом, я полагаю, это как раз то, что ему нужно. — Какие обстоятельства? — Он трудный мальчик, мистер Джордах, очень трудный. У нас с ним много хлопот. — Именно. — Он чрезвычайно неуживчивый, — казалось, Бенбридж обрадовался, найдя подходящее слово. Постоянно ввязывается в драки. С кем угодно, независимо от возраста и роста. В прошлом семестре он даже ударил одного преподавателя, и тот целую неделю не мог вести занятия. Ваш сын, он очень ловко, как бы это сказать, владеет кулаками. Конечно, в такой школе, как наша, мы лишь приветствуем, когда парень проявляет, так сказать, естественную агрессивность, но Уэсли... Бенбридж вздохнул. Его агрессивность вливается не в простые мальчишеские драки, а... Нам пришлось нескольких ребят госпитализировать. Старшеклассников. Буду с вами предельно откровенным. У него... Ну, в нем какая-то, я не могу подобрать другого слова, взрослая злоба. И мы, педагоги, считаем это очень опасным. Кровь Джордаха, горько подумал Томас. Проклятая кровь Джордаха. К сожалению, должен вам сообщить, мистер Джордах, что в этом семестре Уэсли дан испытательный срок, без всяких снисхождений. «Ну что ж, полковник, в таком случае у меня для вас есть хорошая новость», — сказал Томас. «Я намерен сам заняться Уэсли и всеми его делами. Рад слышать, мистер Джордах, что вы берете дело в свои руки. Мы неоднократно писали его матери, но она, видно, настолько занята, что даже не ответила». «Я намерен забрать его из школы сегодня же», — сказал Томас. «Вы можете о нем больше не беспокоиться». Рука Бенбриджа, поглаживавшая бронзовую пушку, задрожала. «Я не вижу необходимости в таких радикальных мерах, сэр», — сказал он неуверенно. «Битвы в Нормандии и на Рейне остались давно позади, и он был просто стариком, нарядившимся в военную форму». «Да, но зато я вижу в них необходимость», — заметил Томас, вставая. Бенбридж тоже поднялся из-за стола. «Но это против наших правил. Нам необходимо получить письменное разрешение от его матери. Как бы там ни было, все дела мы вели с ней, и она заплатила вперед за полный учебный год. К тому же мы должны быть уверены в подлинности вашего родства с мальчиком». Томас достал бумажник и выложил на стол перед Бенбриджем свой паспорт. Полковник медленно открыл зеленую книжицу. «Да, конечно, ваша фамилия Джордах. И тем не менее, поверьте, сэр, я обязан связаться с матерью мальчика». «Чтобы не отнимать у вас больше времени, полковник...» Томас вынул из внутреннего кармана пиджака справку полиции о Терезии Джордах-Лаваль и протянул ему. «Прочитайте это, пожалуйста». Бенбридж прочитал, снял очки и устало протер глаза. «Боже мой!» Он вернул бумагу Томасу, словно боялся, что если она еще минуту полежит на его столе, то навсегда попадет в школьную документацию. «Вы по-прежнему хотите держать парня у себя?» — спросил напрямик Томас. «Конечно, это меняет дело», — сказал Бенбридж. «Существенно меняет».